Глава 10. «Я от мужчин вылечилась раз и навсегда», — сказала секретарша банка крови Николь и положила руку на плечи Бреннера. «Это я понимаю». «Почему это ты понимаешь?» «Потому что ты говоришь очень понятно». «Правда?» «Я говорю очень понятно», — прошептал ему на ухо Николь. «Я не совсем уверен, что в дело пошли звуковые волны. Или это уже прямая передача с губ на барабанную перепонку?» Не буду делать вид, что Бреннеру это, в принципе, было неприятно. Или что он был такой тип, ну, как английский джентльмен, который принципиально никогда не воспользуется ситуацией, если женщина приняла внутрь уже 6-7 коктейлей с пестрыми зонтиками. Точно нет. Но как бы ни был он готов на любой обходной путь, Николь была для него все-таки чересчур дальним путем. Несколько часов проискав кассету в своей квартире, в четверть одиннадцатого он все-таки поехал за город во Флорисдорф и немножко поискал вокруг завода Ватцик-Беттон. Когда оттуда вышли четверо мужчин, Бреннеру не составило труда узнать шефа Союза спасения, потому как тот был всего лишь в половину толщины этих трех рабочих бетонщиков и, к тому же, очень сильно похож на своего застреленного брата. Штенцель и самый толстый из трех рабочих бетонщиков сели в белый «Мерседес», а двое оставшихся — в маленький грузовичок с таким синим брезентовым верхом. Бреннер бы, конечно, предпочел поехать с первыми на «Мерседесе». Но сзади под брезентовым тентом прицепа он просто привлекал меньше внимания. Рабочий из Покойницкой сегодня в обед досадовал, что брезентовый тент заслоняет свет. Но сейчас Бреннер был этому рад. Когда «Мерседес» и грузовик припарковались у «Голден Хэрт», Бреннер подождал еще минут 5 под брезентом и тоже вошел в «Голден Хэрт». Двух рабочих бетонщиков он сразу увидел, а вот те двое из «Мерседеса» пропали. Зато здесь была Николь и позвала его за свой столик. Это было в четверть двенадцатого, а сейчас половина первого. И все еще в «Голден Хэрт» полным-полно народу. А Бреннер все еще за столом Николь. «А почему это ты о мужчинах уже и слышать не желаешь?» — спросил он. «Это я хорошо понимаю», — прошептала ему на ухо Николь, — «потому что ты говоришь очень понятно». Наверное, и без всякой Николь он не смог бы и словом переброситься с Ангеликой Ланс. Так много народу было в «Голден Хэрт», где спасатели играли в покер на ту малость, что они зарабатывали в месяц. Бреннер видел, как за вечер один сначала проиграл 20 000 шиллингов, а потом за один раз снова выиграл их. Он прямо явно увидел, как у мужика во время этой последней игры проступал пот на рубашке. В отличие от игроков, для Бреннера это было приятное мгновение, потому что в первый раз за этот вечер посетители «Голден Хэрт» пялились на кого-то другого. На потного игрока из своих собственных рядов, а не на спасателя креста, который снова сунулся в «Голден Хэрт», не успел еще у него толком зажить глаз. Если так посмотреть, то Бреннеру нужно было радоваться, что с ним беседовала Николь, заказавшая себе один за другим коктейли с пестрым зонтиком. И каждый раз, когда подавали коктейль, Он тихонько насвистывал про себя эту мелодию. «Ну, ты знаешь, это старая болезнь. Что ты там свистишь каждый раз, когда мне коктейль приносит?» — вдруг раздраженно спросила Николь. «Потому как, если ты напьешься, то эмоции выплескиваются несколько рисковато». «Разве я свищу?» Музыка в заведении играла достаточно громко, чтобы он сам не слышал собственного свиста, хотя свистел, втягивая воздух. Сейчас он удивился, что Николь все-таки услышала. «Или ты просто губки так сексуально вытягиваешь, чтобы мне в стакан плюнуть?» — рассмеялась Николь. «Как бы лучшая шутка, которую мне удавалось отмочить за всю свою жизнь». Но Бреннеру и самому уже стало интересно, что он такое свистит, и не прошло и минуты, как губы снова стали выводить мелодию. Мелодию с кассеты, которую он искал часами, и так и не нашел. «Церковная музыка». «Морковная? Чего это ты свистишь песню про морковь, когда я пью клубничный дайкири?» «Тебе надо клубничную песню свистеть, а не морковную», — засмеялась Николь. А потом она очень нездоровым образом изогнулась. Ни один физиотерапевт на свете этого бы не посоветовал. Она положила щеку на ключицу Бреннера, при этом все лицо ее смотрело вниз, а марсианские глаза поворачивались вверх до тех пор, пока она не заглянула в глаза Бреннеру. И только голова немного участвовала в этом движении. Все остальное, напившееся тело, оставалось при этом совершенно спокойным. И Бреннер был готов в любую секунду услышать хруст ее шейного позвонка. «Я не говорил морковную». «Не про морковь?» «Но про клубнику ты тоже ничего не сказал». «Я сказал, церковная песня. Церковь, где вино пьют, а не дринки с зонтиками». «Хотя, как сказать, тут я бы поправил Бреннера. Мне говорили, что уже есть такие приходы, где священники от моды не отстают, и у них тоже есть что прикрыть зонтиком». «Ой, спасите, ты часом не извращенец? Ты что, просто так свистишь церковную песню?» «Я не заметил». «А что за песня?» «Забудь про это». «Ну, пожалуйста, посвисти мне еще раз церковную песню. Вдруг я тоже знаю». «Приди, сладкая смерть». «Как?» «Приди, сладкая смерть», она так называется. «Ты наверняка помнишь по школе, как на уроках геометрии давали в первый раз циркуль. Нет ничего смешнее, чем посреди урока слегка уколоть взад ножкой циркуля своего соседа спереди». Вот и Николь подскочила, точно как Вальтер Нойхольд, которого Бреннер изводил в гимназии в Пунтингаме своим циркулем. Чисто как тарантул. Николь, понятное дело, отшатнулась от ключицы Бреннера и выпрямилась, словно аршин проглотила. «Ты наблюдаешь, как я заказываю один клубничный дайкири за другим, и всякий раз свистишь при этом «Приди, сладкая смерть». Ты что, думаешь, я стану такое терпеть?» «Да я и сам этого не замечал». «Да ты тоже одно пиво за другим заглатываешь. Еще надо посмотреть, за кем из нас быстрее смерть придет». «Конечно, за мной». «Да откуда ж ты это можешь знать с такой уверенностью?» а иначе ты этого увидеть не сможешь. Очень остроумно. Ты себя, видимо, очень умным считаешь. Бреннер заметил, что Николь потихоньку становится все опаснее. Поэтому он сделал попытку сказать что-нибудь успокаивающее и просто честно рассказать Николь, что мелодия не выходит у него из головы с тех пор, как он встретил Клару. Но метод предельной честности порой не совсем подходящее средство, чтобы предотвратить взрыв. А когда он увидел, что глаза Николь просто-напросто меняют цвет при одном упоминании имени Клары, было уже слишком поздно. «Я думаю, это ты убил Штенцля», — только и сказала она. «И я сейчас сообщу об этом в полицию». И конец. Бреннер был рад, когда Николь закрыла за собой входную дверь. Издевательские ухмылки спасателей его не беспокоили. А вот каменные лица двух рабочих бетонщиков несколько озадачивали. На мгновение он собрался было спросить их, куда подевалось их начальство, но потом он опять погрузился в размышления. Вообще-то Клара в свое время записала для него никакое не церковное пение. Вообще-то это называлось «страсти», вспомнилось теперь Бреннеру. И он задумался, что сказала бы Николь, если бы вместо «церковная песня» он сказал «страсти». Глупость какую-нибудь уж точно придумала бы. Тогда в гимназии Клара записала для него эту музыку, и она ему даже понравилась. Хотя его личному вкусу в то время отвечал исключительно Джимми Хендрикс. Ты будешь смеяться, а Бах и Джимми Хендрикс не такие уж разные. У Джимми Хендрикса всегда повторы, и у Баха тоже всегда повторы. Все так плывет и плывет, если тебе случайно как раз всего 17. Ты за здорово живешь, можешь только так улететь прямо на облаке Париж. Но это, конечно, только с точки зрения Бреннера. Клара, конечно, получше в этом разбиралась. Бах, фуги и все такое. Но вот «Приди, сладкая смерть» — это у нее скорее половое созревание было, чем сдвиг, как бы все только про смерть, да всякие там такие вещи. Потому как если тебе как раз 17, то в смерти есть своя сладость. В 17 ты ведь еще бессмертен. Но ведь жизнь часто горька в 17 лет, и ты про себя думаешь. А смерть вообще-то слаще. И смерть тогда — это великая смерть с понтигамской точки зрения. А вот когда тебя в 50 везут на облучение, то смерть — просто гадость. Сейчас я уже и не знаю, то ли Бреннер так углубился в эти мысли, то ли вправду слегка заснул. Да и что тут было бы удивительного? После 3 недель работы без продыху 2 пива его сморили. Во всяком случае, и играющие в покер спасатели и водители из фирмы «Ватцек Бетон» вдруг пропали. И он остался наедине с Ангеликой Ланс. «Надо же! Кого я вижу?» — сказала Ангелика. «Я уже несколько дней тебя отловить пытаюсь. Я довольно редко дома бываю в последнее время. Я знаю. Мой отец позавчера сознался. На Ангелике была серебряная блузка из пластика и черные пластиковые брюки. и пряжка на ремне с золотыми буквами «Эскапада», то есть, значит, разврат. «Я про это слышал», — сказал Бреннер. «И ничего другого ты не можешь сказать?» Ангелика думала, что напор здесь нужно проявить именно ей. «А я не уверен, что другое тебе понравится». Ангелика раскурила себе сигарету. «И что же это?» «А вот что. Почему ты мне не сказала про карточные долги твоего отца?» «И?» «И где ты была в тот день после обеда, когда Бимбо подавился своей золотой цепочкой?» Ангелика выдохнула дым с такой силой, словно собиралась застрелить комара. Поэтому Бреннер и не удивился, что при отдаче голова у нее так надменно откинулась назад. «Не смеши меня», — выжила она из себя вместе с остатками дыма. «Да, не впервой отцы подставляют свою башку вместо дочерей». «Вот в этом пункте ты как раз не ошибаешься. Мой отец действительно не делал этого». «Я тоже не думаю, что это дело рук твоего отца. У него бы сил не хватило Бимбо задушить». «А ты что думаешь, что я бы смогла?» — рассмеялась она. «Думаю, что ты знать могла». Ангелика высыпала пепельницу в мусорное ведро, а мусорное ведро опорожнила в громадный мусорный мешок. А потом поставила мешок в маленький грузовой лифт для продуктов. Теперь в Голденхайрт нет еды, а раньше наверху был ресторан, а в полуподвале, где теперь Голденхайрт, была кухня. Потом 10 раз перестраивали, и из подъемника для готовых блюд вышел подъемник для мусора. 2 дня назад у моего отца на счету было минус 800 тысяч шиллингов. И 700 тысяч он еще был должен Бимбо. Ангелика мимоходом включила машину для мытья стаканов и стала закрывать открытые бутылки какими-то противными резиновыми затычками. Бреннер обратил внимание, что ей пришлось разработать совершенно особые движения пальцев, чтобы не сломать свои 5-сантиметровые ногти. 2 дня назад перерасход света был погашен. А разведенная жена Бимбо отказалась от своих претензий. У Бреннера сегодня был музыкальный день, потому что он почти пропел. Кто же за это заплатил? Кто это устроил? У кого столько башли? У кого это столько денег? Я себе тоже этот вопрос задаю. Ангелика неожиданно помрачнела. Только вот не знаю, помрачнела из-за этих мыслей или из-за того, что он говорил словами этой придурочной песни. «Это значит, — проговорил Бреннер, уже как нормальный человек, — твой отец получит 8 лет, из них 4 года условно, потому что Бимбо его третировал и провоцировал. А через 2 года за хорошее поведение он опять на свободе и без долгов». Ангелика вымыла формочку для кубиков льда, налила в нее заново воду и поставил опять в морозильник. 1,5 миллиона за 2 года. Столько твой отец никогда еще не зарабатывал. И я тоже. И кто же ему все это оплачивает, случайно не знаешь? Откуда же мне знать? Живешь ты у нас, работаешь на Союз спасения, должна бы слышать кое-что. Наверное, платит тот, у кого и в самом деле на совести смерть Бимбо. Бывают ведь такие люди, про которых не поймешь. То ли они из себя дурачков изображают, то ли и в самом деле такие наивные. Как тебе с ними обходиться? Прижать их хорошенько или же продолжать мирно беседовать? Ты когда-нибудь слышала о Ропрехтерше? Бреннер попытался зайти с другого конца. Считай, сменил тему. Отец вечно ее клял, на чем свет. Я его понимаю. Бреннер просто взял себе одну из Ангеликиных сигарет, хотя не выкурил ни единой с тех пор, как начал работать на скорой. Ирми была домашней медсестрой Ропрехтерши. — Да, я знаю, — сказала Ангелика и дала Бреннеру прикурить. — И ты тоже все знаешь. — Живу я у вас, работаю у них, вот и услышишь порой кое-что. — Что же ты мне не сказала? — Что Ирми была домашней медсестрой Ропрехтерши. — Что тут такого важного? Бреннер сделал две затяжки и снова загасил сигарету. Она наверняка еще 21 такую старую коргу на дому обслуживала, — пожала плечами Ангелика. Ангелика поставила пару пустых бутылок в ящик из-под пива, потом один ящик на другой, а потом подвинула ногой оба ящика, так что получился ужасный скрип школьной доски. Ропрехтерша мне жаловалась, что Ирми у нее все пыталась что-то разнюхать. Его голос невольно прозвучал несколько взволнованно, когда он это произнес, но он просто говорил громче, чтобы заглушить скрежет. «Если ей делать больше нечего было, — произнесла на обратном пути Ангелика, — она и так могла каждый день снять со счета миллион, а Ропрехтерша даже не заметила бы. Сиделкам не впервой руку в карман таким вот старым перечницам запускать. И тем не менее. Я тут поспрашивал. Эта Ирми еще у нескольких пациенток разнюхивала все. По мне, так все равно. Пусть себе ищет. Что тебе до нее? Ее ведь просто по ошибке застрелили. Ангелика потихоньку начинала терять терпение. Этой женщине всю жизнь так не везло. С какой стати ты про нее столько всего знаешь? Ангелика переложила оливки из стеклянной мисочки в пластмассовую и закрыла крышкой. Ну, знаешь, такие пластмассовые мисочки с крышками, которые раньше продавали на частных вечеринках, а домохозяйки приходили и скупали. Все. А потом им не хватало денег на хозяйство. Ну, потом развод и все такое. Но мисочки все-таки очень удобные. Я здесь работаю. А живешь у нас? Она поставила миску в холодильник. Я хочу заметить, если остатки пищи сохраняются дольше брака, то это вовсе не в духе Создателя. То есть я хотел сказать, чем брак? Может, и хорошо в духе Создателя контейнеров. Да вот видишь, такие штуки именно так называются. Ирми была с одним из коллег моего отца. С кем? Ты его уже не застал. Она протерла стойку бара розовой тряпкой «Ветекс» и бросила этот «Ветекс» в только что опорожненное мусорное ведро, а потом понюхала пальцы и брезгливо скривилась, а потом сказала: «Я уже не помню, как его звали. Все его называли просто парень из Лунгау. Лунгаур. хотя он вовсе не лонгауэц, он из Боргенланда. Понятия не имею, почему его так называли. И он что, бросил Ирми? Нет, они даже собирались пожениться. Они хорошо подходили друг к другу. И вообще, я тебе скажу, он был довольно приятный человек. И что? Она вымыла руки, обтерла брюки и снова понюхала пальцы. С ума сойти! Никак от запаха тряпки этой ветексной не избавишься. Этот Лунгауэр все время на 740-м ездил. Не на новом, а еще до того, как они новый получили. Это был самый старый 740-й. У него каждую неделю что-нибудь чинить приходилось. Но Лунгауэр был механиком. Он в основном сам для себя ремонтировал. В награду ему разрешали все время в этом старом корыче ездить, потому что молодой так на ремонте экономил. И сколько он уже не работает? Не меньше года, наверное, прошло. Он что, аварию устроил? Не он устроил, но попал. Не он устроил, но попал? Сегодня, видно, где-то словарь взорвался. Мне сплошные ошметки слов попадаются. Ты ведь не забывай, клубничная песня у него до сих пор еще не совсем переварилась. Однажды они собрались вдвоем отремонтировать выхлоп. Это даже не на 740-м было. Но он всегда был готов помочь, такой был человек. Ангелика сосчитала пачки сигарет и забрала деньги. В общем, один болт совсем расплавился, поэтому другому водителю понадобился помощник. Они оба стояли под подъемником. Лунгауэр придерживал, а другой упирался изо всей силы в отвертку. А потом у него рука соскользнула, и он попал отверткой прямо в правый глаз Лунгауэру. Вот дерьмо. И со всей силой прямо в самый мозг. Вот дерьмо. Ему стало так больно, когда он представил себе это, что он едва не вскрикнул. Да, тут так и хочется это слово заорать. «Дерьмо!» — очень тихо сказал Бреннер. Конечно, картина не из приятных. И когда порой бездумно говорят, что у кого-то шарики в голове развинтились, на самом деле обычно никто всерьез не желает, чтобы кто-то отверткой затянул эти шарики. Он выжил? Выжить-то выжил, но с большими оговорками. Инвалидная коляска и в умственном отношении тоже. Так и ведет растительное существование. Знаешь, когда говорят, что лучше бы ему дали умереть. Он даже говорить теперь толком не может, вообще ничего не понимает, что происходит. Бреннеру история так запала в душу, что он некоторое время вообще ничего не говорил. А потом он все-таки решил узнать, кто был тот другой. Лансова дочка выставила перед собой рядком ликерной бутылочки, клубника, малина, киви, шоколад. Да Бимба. Вот дерьмо, — подумал про себя Бреннер. Ангелика измерила связкой деревянных линеек, сколько осталось в бутылках шнапса, и записала результаты в школьную тетрадку в клеточку. Со всей силой прямо в мозг. Мысль причинила Бреннеру такую боль, что он едва не вскрикнул. мысль, со всей силой ударившая его прямо в мозг. Ведь пуля с самого начала предназначалась Ирме. Ведь убийца стрелял сквозь штенцля, чтобы запутать след. «Что ты там свистишь?» «Понятия не имею», — сказал Бреннер. Хотя давно у него уже не было такой ужасающей ясности, как в это мгновение.